воинствующий сексапил первых эмансипе, органично сочетающийся с наивной беспомощностью типичной для эпохи 50-х домохозяйки. Путешествие через всю страну за переменой участи, она только что развелась с отцом Тоби, забравшим в Калифорнию старшего сына, одновременно воодушевляет ее и пугает. Впереди бескрайний американский фронтир, обещающий новые возможности. Однако в описываемое время новые возможности для одиноких женщин рифмовались лишь с новыми замужествами. Спасаясь от очередного сильно пьющего ухажера, Кэролин переезжает с места на место, к началу событий вроде бы осев в Сиэтле, где повзрослевший Тоби бессознательно, протестуя против образа жизни матери, связывается с плохой компанией. На дворе 1957, и все мальчишки мечтают походить на Элвиса. Тоби прогуливает школу, курит, выпивает, угоняет с приятелями тачки. А в это время Кэролин, занятая личной жизнью, знакомится с Дуайтом Хэнсоном, обходительным джентльменом, сразу готовым предложить ей руку и сердце, а еще, что гораздо важнее, стабильный быт. Тоби, пойманный за очередным хулиганством, отправляется по решению без пяти минут молодоженов на перевоспитание к Дуайту, в страшную глухомань, где даже нет школы. Каждое утро он будет путешествовать ради образования за 3-9 земель. Кэролайн должна присоединиться к семье позже. Она догадывается, что отдает и себя, и сына на заклание, ведь Дуайт уже успел проявить свою истинную сущность на ежегодном конкурсе стрельбы в конкрит. Но кочевая жизнь и финансовые трудности заставляют ее принять это непростое решение.